Садитесь, Паша, рассказывайте. Я рада вас видеть. Как вы смотрите на меня? Я так подурнела? Нет, она не то что подурнела, она стала, может быть, еще красивее. Я просто смотрю, что вы переменили прическу. Вы превосходно выглядите. Что вы думаете делать? Он рассказал. Да, конечно. Это и не может быть иначе. Катя заходила перед отъездом. Я ей сказала, увидишь, он переедет к тебе. Но для ваших стариков это новый удар. Я слышал, Нонна, вы теперь правая рука у главного конструктора. Что вы, Паша? Разве у него можно быть правой рукой? Я единственная там у нас, решаю с ним спорить иногда, когда он становится уже совершенно непереносимым. И его так удивляет моя дерзость, что он ее терпит исключительно из удивления. По-прежнему невыносим. Ах, ужасно! Но когда он уйдет, а он скоро уйдет, мы все не раз вспомним его. Говоря с ней, он рассматривал стены и письменный стол. Есть ли где-нибудь карточка Андрея? Но нигде не было карточки Андрея, и рисунков не было. А ведь Андрей дарил ей много рисунков. Помнится, один его пейзаж висел над туалетным столиком. «Вы ищете рисунки Андрея?» «Я их все отправила в Москву, прочла в газете, что будет выставка, и переслала в Союз художников. Такие вещи не могут находиться в пользовании одного лица. Я оставила себе только мой собственный незаконченный портрет». Какое спокойствие! Так-таки до самого конца она ни капельки не любила Андрея. «Владимир Ипполитович, — сказала Нонна главному конструктору, — может быть, вы скажете, к чему нам следует быть готовыми?» «То есть? — спросил главный конструктор. — О чем нам придется думать, когда кончится война?» «Кажется, вы здесь не первый день. Профиль завода определен». «Дело в том, что наши технические возможности стали обширнее, — сказала она. Мы могли бы попутно освоить массовый выпуск, скажем, тракторных частей. Вы не думали об этом?» «Пока я не услышал слов Сталина, что войне конец, и что мы переходим на мирную продукцию, я не считаю нужным отвлекаться от работы для проектов такого рода, и вам не советую. У вас готовы габариты, которые я вам поручил?» «У меня...» «Готовы габариты», — ответила она, подала ему листок с расчетами и вышла, слегка вздохнув. Конструкторы говорят, что вы, Нонна Сергеевна, да нас засмеют, что мы с мелочишкой будем возиться. Напротив, наши изделия теперь укрупнятся. Какие могут быть тракторные части? Спросила Грушевого, что вы будете делать в вашем цехе, когда взрыватели станут не нужны? Он ответил, «Ну, буду делать что-нибудь другое. Например, а это Москва укажет главк». С главным конструктором невозможно стало говорить о чем бы то ни было, кроме военных успехов. Настроение у него меняется, как апрельская погода. Прослушает главный конструктор сводку, становится общительным, веселым, почти приветливым. Солнце, оттепель. А потом опять стужа. Он вспоминает о том, что ему скоро уходить на покой, ему нужно уходить, и ему не хочется уходить.